Ярцев, если б я был султан. Я вел шлюпку в сторону острова, а сзади грохотали орудийные раскаты. Душой я был с теми, кто остался на Бригантине и сейчас вел бой с пиратами. Но я прекрасно понимал, что военное счастье – штука зыбкая, и мы обязаны в любом случае хотя бы попытаться спасти женщин и детей. Тех, кого судьба доверила нам. Лучше спать со спокойной совестью. И все равно было чертовски неприятно, что за кормой кипит бой, а я вынужден спешить в противоположную сторону. Нет, никакой воинственности во мне нет. И веди шлюпку кто-нибудь другой, я остро завидовал бы ему. Как бы ни храбрился Кабанов, одержать победу в морском бою у наших нет никаких шансов. А много ли шансов у нас? Шлюпка, она и есть. Вполне может статься, что нас отнесет в открытое море, и нам суждена смерть от голода и жажды. Да и что нас ждет на берегу? Два десятка женщин, полдюжины детей и мы с Лудицким. Компания. Единственное средство защиты – пистолет с двумя обоймами, выданный мне после захвата Бригантины как старшему из моряков. Я и стрелять-то из него, честно говоря, не умею. Не было практики. Надо было Сереге дать мне в помощники кого-нибудь из своих орлов. Понимаю, что на корабле они необходимы позарез, но все-таки. Спасать так спасать. Я на роль ангела-хранителя не гожусь. Лудицкий тем более. Он и в шлюпке-то забился сразу в уголок и сидит тише мыши. Дело понятное. Тут не языком молоть надо, а головой работать, да руками шевелить. Я уж и не говорю, что будет, доведись нам повстречаться с тенью того же сэра Джейкова. Фактически надеяться я могу только на самого себя. Помощник у меня хреновый, а женщинах в роли бойцов лучше промолчать. Детям еще подрасти надо. Может, многим оставшимся даже легче. Ответственности никакой. И рядом Кабанов, Сорокин, остальные ребята. Если подумать, то что для нас смерть? Не лучше ли это выход, позволяющий разом прекратить нескончаемые страдания? Хорошего все равно не дождаться. Хорошее осталось там, в недостижимом прошлом, оно же будущее. И вернуться туда мы не в силах. Даже будет с нами ученый, чтобы они сделали без лаборатории и аппаратуры. Не больше, чем мы. В такой ситуации один Кабанов ценнее любого научного института. Мы успели отойти достаточно далеко, и впереди уже замаячил берег, когда нас догнал страшный грохот, а следом еще один. Это могли быть только взрывы. Причем взрывы мощные, вроде того, который разнес вдребезги, не выпускавший нас с острова фрегат. Первым моим побуждением было немедленно переложить руль и вернуться к месту схватки. Но именно этого делать я права не имел. Я обещал Сергею сделать все для спасения женщин, и желания мои при этом не играли никакой роли. Хорошо, если взорвался фрегат, а если Бригантина? И я, как последний идиот, сам привезу пиратам наших женщин. И тут мне стало по-настоящему страшно. Ладно, пираты, а вдруг и на берегу найдутся любители женской плоти? Никакие привычные законы в этой части света не действуют. Кто мы для них? Жители далекой полуазиатской страны, с которой можно не церемониться. Жалуйся, не жалуйся. А вскоре берег приблизился настолько, что мне стало не до рассуждения. Пришлось все внимание переключить на управление шлюпкой, чтобы раньше времени не налететь на какой-нибудь риф. Хорошо, хоть пассажирки не видели, куда нас несет. Только истерики мне сейчас не хватало. Впрочем, путешествие наше завершилось вполне благополучно. Шлюпка мягко ткнулась носом в белый песок пляжа, и я с облегчением объявил. «Выгружайся, приехали!» Прибытию на берег обрадовались лишь дети. Остальных томила тревога, и в их душах для радости просто не осталось места. Да, нам пришлось участвовать в бою, но означает ли это, что мы спаслись? Если Бригантина с мужчинами погибла, то нам неоткуда ждать помощи, а одинокой женщине трудно устроиться даже в наш эмансипированный век. Здесь же господствовала чисто мужская цивилизация, и мои подопечные заранее ощущали себя весьма неуютно. Мэри выглядела несколько увереннее остальных. Она первая заявила, что на меня свои права, и теперь, очевидно, считала, что для нее проблема мужа и защитника решена. Я же, со своей стороны, тогда не испытывал никакого желания продолжать наш столь бурно начавшийся роман. Непрерывный стресс на время отбил у меня всякое стремление к любовным утехам. Да и положение у нас было не из тех, когда можно открыто выбрать из гарема одну девушку и посвятить ей все свое внимание. Я старался хотя бы внешне относиться ко всем одинаково, никому не высказывая предпочтения. Весь день мы провели у берега, тревожно вглядываясь в морскую даль. Мы высматривали паруса нашей бригантины, но горизонт оставался девственно чист. Это могло означать только одно – наш корабль, а с ним и все ребята погибли. В любом другом случае, они бы уже давно подошли к острову. Другой вопрос, уцелел ли пиратский фрегат? Судя по двум взрывам, вряд ли. Скорее всего, Сергей каким-либо образом взорвал оба судна, чтобы хоть так избавить нас от пиратов. А может, я ошибаюсь, и пираты выиграли бой, а к острову не подошли по каким-то своим причинам. Скажем, не захотели тратить время на столь ничтожную добычу. Мы прождали весь первый день и ночь, еще день и еще ночь. Дальнейшее пребывание на берегу стало бессмысленным. У нас оставалось немного продуктов, однако они уже кончались. Надо было идти к людям. Еще на корабле из обрывка старых парусов женщины сшили себе длинные платья, грубоватые, но все же похожие на те, что носят в эту эпоху. Конечно, на аристократок наши дамочки не тянули, но Кабанов отдал нам остатки общей казны, и при случае мы могли приодеться. Мы обговорили свою легенду и тронулись в путь. Не могу сказать, что путешествие в женском обществе оказалось приятным. Со стороны мы смахивали на цыганский табор, часто останавливались на отдых и вообще плелись чуть быстрее черепах. Путешествие возглавлял я с мушкетом на плече. Следом, то растягиваясь метров на 100, то сбиваясь в кучу, двигались женщины с детьми и жалкими пожитками. Замыкающим плелся Лудицкий со вторым и последним мушкетом. Бывший советник президента чувствовал себя явно не на своем месте. Тут не было народных масс, которые требовалось повести за собой, трибун и журналистов. Вообще-то журналистка у нас была, но с некоторых пор ее совсем перестал интересовать Лудицкий, и она вполне откровенно засматривалась на Сережу. Но его уже прибрали к рукам две стюардессы. Не было у нас и привилегированных буфетов, секретарей, охраны, депутатской неприкосновенности и массы других привычных благ. Зато имелись тухловатая солонина, ром, должность замыкающего и ежесекундная опасность получить пулю в спину. Нападение было одинаково вероятным, как спереди, так и с тыла, и в последнем случае Лудицкого пришлось бы принять на себя первый удар. Каких-либо шансов в серьезной схватке у нас не было. Мой напарник для боя совершенно не годился, да и я не мог назвать себя воином. Оставалось надеяться, что в архипелаге живут не только пираты, и при встрече нас не обязательно ждет атака без предупреждения. Вечером, когда я в одиночестве курил трубку возле затухающего костра, ко мне подсела Мэри. «Почему ты меня сторонишься, Валера?» – без лишних предисловий спросила она. «Чего ты взяла?» – вопросом на вопрос ответил я. «Только сцен ревности мне не хватало. Я ведь должен заботиться о всех вас, пока не имею права выделять кого-нибудь. Сама понимаешь, какими могут оказаться последствия. А когда наступит это пока? Ну, дойдем мы до города, что потом? Ты станешь работать, чтобы кормить всех нас?» В голосе Мэри прозвучала неприкрытая горечь. «Знай же, что ничего не получится. Мы ведь не на востоке, и в любом случае горим тебе не по карману. И даже ради собственного блага ты должен как можно скорее расстаться со всеми, а себе оставить лишь одно. И что ты предлагаешь? Бросить всех на Лудицкого, а самому смыться с тобой? Ты сама понимаешь, о чем бросишь?» Я обещал командору, что стану заботиться о вас, и насколько это в моих силах, постараюсь сдержать слово. «Не надорвись», — ехидно предупредила меня певица. Кабанов и то ограничился лишь двумя. Сергей заботился обо всех, напомнил я, а его личная жизнь никого не касается. Кстати, на его поступках она абсолютно не отражалась. «Грем, как ты говоришь, мне 100 лет не нужен, мне и тебя хватает. Но как-то пристроить я обязан всех. А как это сделать, ума не приложу. Да, ты права, я не вельможа, чтобы содержать два десятка служанок. Но что-то я должен сделать. А мне ты ничего не должен? Или как трахать, так пожалуйста, а остальное извините? Да при чем здесь это? Я начал закипать. Тебе, я, кажется, ничего не обещал. Когда все утрясется, можем, если захочешь, пожениться. Если тебя не смущает, что в нашем времени у меня осталась жена, и я стану двоеженцем. Но ни положения, ни достатка обещать тебе я не могу. Ты делаешь мне предложение? Деловито уточнила Мэри. Я тебя правильно поняла? Да, со вздохом согласился я, делаю. Но пожениться мы сможем лишь, когда я буду уверен, что и остальные женщины не пропадут. Не раньше. Хочешь, чтобы это случилось быстрее, помогай. А пока все настолько шатко. Я смолк и принялся выколачивать погасшую трубку. Знаешь, со мной уже давно никто не говорил таким тоном, объявила Мэри. Каким тоном, не понял я. Тоном хозяина, уточнила певица. Как будто ты имеешь на меня какое-то право. Не нравится? Что ты, как раз наоборот. Мэри прильнула ко мне, но тут из темноты появился Лудицкий. С места в карьер принялся жаловаться на положение, в которое мы попали по милости его бывшего телохранителя. Только не забудь, что благодаря Кабанову мы вообще живы, оборвал я разошедшегося советника. Он замолчал и долго сидел, уставившись на тлеющие угли. Мэри несколько раз незаметно дергала меня за рукав, предлагая уйти. Но у меня не было сил для любовных утех, и я предпочел остаться. Обидевшись, Мэри наконец ушла, бросив на прощание весьма выразительный взгляд. Но и он оставил меня равнодушным. Большую часть ночи я не спал, охраняя спящих. И лишь под утро растолкал Лудицкого и пообещал спустить с него шкуру, если он прозевает опасность. Потом я позволил себе заснуть, а на рассвете меня разбудил голосок Марата Ширяева. А там легкий завтрак и снова в путь. Во второй половине дня мы увидели в отдалении небольшой городок. В числе наших немногочисленных пожитков имелись матросский костюм для Лудицкого и камзол для меня. Чтобы не рисковать, я переоделся, подвесил к бедру шпагу, заткнул за пояс длинноствольный пистолет, спрятал в карман Макаров и в одиночку отправился на разведку. Мое появление в городе осталось незамеченным. Он жил своей жизнью, в гавани стояло несколько разномастных судов, и никому не было дела до мужчины, неторопливо расхаживающего по пыльным улицам. Мы оказались во владениях англичан, что было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что я знал язык. Плохо? Сэр Джейкоб тоже ведь был англичанином. Но все-таки городские жители не шайка морских грабителей. Большинство даже ходило без оружия. И после долгих блужданий я снял в трактире на окраине, подальше от порта, две комнаты для моих спутниц. В отличие от моего, их появление произвело фурор. Шляющиеся по улицам моряки явно стысковались по женскому обществу, и пока мы добирались до трактира, многочисленным заигрыванием и откровенным намекам не было числа. В итоге моим подопечным пришлось запереться в комнату. Лишь мы с Лудицким спустились в общий зал договориться с трактирщиком об ужине. «Не желает ли сэр взять меня в долю?» – деловито поинтересовался краснорожий и толстый трактирщик. «В какую долю?» Я как раз выложил перед ним стопку монет и пригубил поставленный передо мной бокал отвратительного пива. «Благородный сэр решил подыграть человеческим страстишкам», – ухмыльнулся трактирщик. «Дело, прямо скажу, прибыльное. Моряков здесь полно. А что надо морскому бродяге? Выпив да бабу. Но со мной, коли сговоримся, вам будет намного легче. Я и все местное начальство знаю, и портных подскажу. Баб-то приодеть не помешает. А уж несколько комнат я вам охотно выделю, сэр, за скромную мзду». Мне захотелось выплеснуть пиво прямо в эту отвратительную рожу, и я едва сдержался. Любой скандал в нашем положении мог оказаться губительным. «Так что вы скажете, сэр?» «Вы не беспокойтесь, я все устрою. И согласен работать всего за 40%. «Я подумаю», — уклончиво ответил я, решив, что главное сейчас выиграть время. «В гавани полно кораблей, так неужели ни один из них не пойдет в Европу?» Было уже поздно, чтобы идти в порт и подыскивать подходящее судно. Поэтому я счел за благо удалиться вместе со своим все время порывающимся что-то сказать напарником в отведенную для нас комнату. У него ужасный акцент, и я не все понял, но мне кажется, что трактирщик предложил что-то нехорошее, сказал Лудицкий, когда мы смогли уединиться. Сперва предположим, а потом предложим, усмехнулся я. Он принял меня за сутенера, собирающегося открыть здесь публичный дом, и предложил войти в долю, предоставив комнаты в своем трактире. «Да как он посмел!» — возмутился Лудицкий. «Я этого так не оставлю, я буду жаловаться!» «Кому?» «Бросьте демагогию, Петр Ильич! Со своим уставом в чужой монастырь не ходят! Да и что он мог подумать, увидев два десятка молодых и бедно одетых женщин в сопровождении всего двух мужчин? Что это мой гарем? Так мы же не на Востоке, а вы не мой верный евнух! Или вы хотите рассказать ему всю правду? Так не поверит же!» «И что ты ответил?» Привычка обращаться ты к тем, кто в 20 веке, как говорится, рылом не вышел, сохранилась в Лудицкого и в 17. «Сказал, что подумаю. Это ни к чему не обязывает, зато дает нам время подыскать корабль». «Все равно надо быть правдивым. Что у нас подумают здешние жители?» Категорически изрек бывший политик, и мне стало смешно. «Рад, что вы начинаете это понимать, Петр Ильич. Только правда была бы гораздо уместнее во время вашей прежней работы, а сейчас от нее никакого толку. Мы должны любой ценой доставить женщин в Европу, и пусть она здесь думает, что хотят. От нас не убудет. Кстати, профессия сутенера во все времена приносила неплохой доход, и потому в определенной среде считалась достойной уважения. Вспомните, какой нам сегодня подали обед. По-вашему, хозяин расстарался для бывшего депутата Государственной Думы?» Трапеза и в самом деле оказалась превосходной. Пожалуй, так хорошо мы не ели со дня нападения пиратов. За разговором мы незаметно умяли все, что нам принес трактирный слуга. Едва мой желудок наполнился, как на меня навалилась сонливость. Я собрался было выкурить последнюю трубочку перед сном и даже успел ее набить, но раскурить мне уже не дали. Внизу в общей зале раздался шум, послышались громкие пьяные голоса на грани крика, и мне сразу стало не по себе. Когда же все это перекрыл женский визг, я, отбросив колебания, бросился на звуки скандала. Мои худшие подозрения сбылись. К одной из стен прижались бледные и насмерть перепуганные Мэри и жена Ширяева, а на них наседали четверо здоровенных, изрядно подвыпивших матросов. Их загорелые руки уже вовсю лапали женские тела. «Прекратить!» Я не узнал собственного голоса. В несколько прыжков я преодолел разделяющее нас расстояние, рванул в сторону одного матроса, второго на третий развернулся и врезал мне так, что я буквально взлетел, рухнул спиной на подвернувшийся не кстати стол и тут же свалился с него. Полыхнувшая во мне ярость была так велика, что я даже не ощутил боли. И я тут же вскочил и решительно двинулся к четверке британцев. Те уже поджидали меня, нехорошо ухмыляясь. В их руках тускло поблескивали ножи. Я обернулся. Лудицкий высунулся было на лестницу, но оценил ситуацию и торопливо скрылся в комнате. Хозяин тоже куда-то сгинул. Сидящие в зале горожане и моряки с интересом глазели на нас, предвкушая драку, но никто и не подумал вмешаться. Ладно, посмотрим, кто кого. Я выдернул из ножен шпагу, с удовлетворением отметив, насколько ее клинок длиннее матросских ножей. Пусть я не чемпион по фехтованию, зато у меня явное преимущество в оружии. Моряки это тоже поняли, заколебались, но потом двое стали обходить меня с боков. «Сейчас я посмотрю, какого цвета у тебя потроха!» — рыкнул тот, что заходил справа. Ждать не было никакого смысла, я прыгнул в его сторону и рубанул его по руке. «Сволочь!» — нож выпал, и матрос схватился левой рукой за рану. «Бей его, ребята!» Шпага со свистом описала полукруг, и ребята невольно попятились. Один из них резким движением метнул в меня нож. Однако мне каким-то чудом удалось увернуться. Затем я прыгнул на левого противника, оставив ему отметку на щеке, и оказался рядом со стеной. Теперь я мог не беспокоиться за свой тыл. Но на меня напали сразу трое стремящихся убить меня врагов, и еще неизвестно, чем закончится такая схватка. На всякий случай я запустил левую руку в карман, где у меня лежал Макаров. Я не левша. Но в правом кармане была здоровенная дырка, и потому оружие пришлось спрятать влево. Свистнул еще один нож, и я почувствовал, как лезвие вспороло одежду и скользнуло по правому боку. В следующий миг матросы бросились на меня, но я двумя взмахами шпаги воздвиг между нами преграду, а когда один из них поднырнул под ней, успел уколоть его в плечо. Сейчас я его. Раненый первым моряк снова присоединился к троице и выхватил здоровой рукой пистолет. Пошли вон, шакалы, процедил честно, предупредил. Или убью всех. Посмотрим, ухмыльнулся матрос с распоротой щекой и тоже вытащил за пояса пистолет. Его примеру последовали остальные, и я увидел четыре медленно поднимающихся ствола. Выхода у меня не оставалось. Я торопливо выхватил Макаров и под истошный визг женщин стал стрелять с левой руки. Только это меня и спасло. Минимум двое матросов выстрелили почти одновременно со мной, но именно почти. Удары попавших в них пуль поневоле сбили прицел. Еще один выстрел, когда в меня кто-то врезался сбоку, пытаясь прикрыть, а на деле только мешая. Моя рука дрогнула, и тут громыхнул четвертый выстрел. Мэри, это была она, дернулась всем телом, безвольной куклой повалилась на пол. Я как-то сразу понял все. Она убита. И даже не посмотрел в ее сторону. Обойма в Макарове опустела, а передо мной продолжал стоять убивший певицу матрос. Он не имел права жить на этом свете, я мгновенно сделал выпад и пронзил его шпагой. Что было дальше, я почти не помню. Кажется, в трактир ворвались солдаты в красном и вырвали оружие. Потом меня куда-то волокли, о чем-то спрашивали. Я где-то лежал, но окончательно очнулся уже в трюме какого-то корабля. Я разглядел рядом женщин, детей, Лудицкого. С трудом нашел в себе силы спросить. «Куда нас везут?» «На Ямайку». Я даже не заметил, кто это сказал. «Для вынесения окончательного приговора». «Они не имели права арестовывать меня. У меня депутатская неприкосновенность. Я ни в чем не виновен и никого не убивал», — взвизгнул Лудицкий. «Ты бы еще Женевскую конвенцию вспомнил, трус паршивый», — ответил я и отвесил советнику полновесную пощечину.